Наконец, этот добропорядочный карлик, задобрив подарками двух банщиков, добился того, что не только после каждого кувшина воды, вылитого ими на грудь и спину фыркающего господина, они попеременно твердили ему «Господин, вспомни Дуду», но повторяли свое заклинание и после мытья, когда этот мокрый исполин вылезал из сделанного в пол чана на известняковые плиты, а они вытирали его надушенными полотенцами. И после мытья продолжали они поочередно говорить ему: «Да вспомни же, господин, о том, что Дуду заждался приема. Вспомни, господин, вспомни!» Продолжали до тех пор, покуда он с отвращением не приказал: «Пусть войдет и доложит». Тогда они сделали знак ожидавшим в спальне рабам-умастителям, которые тоже были задобрены, и те впустили карлика из западной палаты, где он сгорал от нетерпения, в палату алькова. Он высоко поднял ручки ладошками к растиральной скамье, где, отдав свою плоть в распоряжение слуг, вытянулся друг фараона и смиренно склонил на бок карличью свою головку в надежде услышать хотя бы полслова из уст Петепра, поймать хотя бы беглый взгляд его глаз. Однако ни того, ни другого не последовало, ибо телохранитель лишь тихонько покряхтывал под решительными руками слуг, растиравших ему плечи, бедра и ляжки, по-женски толстые руки и жирную грудь нардовым маслом, и даже повернул свою благородно маленькую по сравнению с туловищем голову, покоившуюся на кожаной подушке затылком к Дуду, что было для того весьма оскорбительно. Но ввиду своего многообещающего дела он не имел права огорчаться и терять бодрость. 10 000 лет тебе после твоего конца, — заговорил он, — украшение рода людского, боец владыки, 4 кувшина твоим внутренностям и алавастровый гроб твоему вечному образу. — Спасибо, — ответил Петепра. Он сказал это по-вавилонски, так, как кто-нибудь из нас сказал бы «мерси», и прибавил: «Долго ли он будет говорить?» Он звучало обидно, но дело Дуду было слишком многообещающим. Он не пал духом. «Недолго, господин, недолго, наше солнце», — сказал он в ответ, — «скорее сжато и выразительно». И по мановению маленькой руки Петепра он выставил вперед одну ногу, заложил ручки за спину, нижнюю губу втянул, верхнюю важно выпятил и начал свой доклад, отлично зная, что закончит его уже в отсутствие обоих растиральщиков, которым Петепра довольно скоро велит удалиться, чтобы выслушать его без свидетелей. Речь его можно было бы назвать искусной, если бы только она отличалась большой деликатностью. Он начал с похвального слова богу урожая Нину, которого кое-где чтили как разновидность высшей солнечной силы, но которому Амун-Ра вынужден был назвать свое имя, слившись с ним в одно божество Амун-Мин или Мин-Амун-Ра, вследствие чего о своем отце Мине фараон говорил с таким же правом, как и о своем отце Амуне, говорил главным образом в празднике венчания на царство и урожая, когда в Амуне выделялось миновское начало, и он становился этим плодородным богом, покровителем странствующих в пустыне, высоким, пернатым, исполненным мужской силы, интифоличным солнцем. Его-то и призвал, на него-то степенно и сослался карлик, моля господина не сетовать на то, что он, Дуду, будучи ответственным домочадцем и писцом господской одеждой, не ограничивает свою заботу о доме узким кругом своих служебных обязанностей, но как супруг и отец, породивший 2 полномерных детей, названных так-то и так-то, которым, если приметы не лгут и судя по признанию, сделанному у его груди госпожой Цесет, прибавится вскоре 3-й, но как человек, самолично умножающий дом и его людской состав, и потому особенно преданный великому Мину, а тем самым и Амуну, в миновском его проявлении, вникает во все дела дома, причем как раз с точки зрения человеческой плодовитости, и, взяв под свое начало, под свой личный надзор и учет все, чем может похвалиться дом в отношении свадеб, беременностей, ухаживаний, соитий и родов, помогает дворне в этих делах советом, поощрением, собственным, наконец, примером усердия и строгого соблюдения порядка.